Глава 4. Имя вроде бы знакомое, но так сходу не вспомню. Хотя если это учитель самого Брюса Ли, то наверняка личность известная. «И что же держит его в этом мире?» – затаив дыхание, спросил я. «Он не нашел преемника, которому передаст все свои знания. Мой отец основал собственную школу, так и не став продолжателем стиля Вин Чун. А кого-то столь же достойного в течение жизни мастер так и не встретил. Поэтому после смерти мастер Евень поселился в нашей школе, надеясь отыскать подходящего бойца хотя бы здесь. Я с трудом сдержался, чтобы не издать радостный возглас «Бинго». То есть, конечно, я сочувствовал мастеру, но вдруг он сможет стать моим учителем. Ремесло медиума — это, конечно, хорошо, но боевые искусства тоже лишними не будут, от слова совсем. А призрачному мастеру даже платить не придется. Тем более, что у меня и денег-то толком нет. Но как он может обучать кого-либо, являясь призраком?» Взяв себя в руки, поинтересовался я. «Дух мастера достаточно силен, чтобы при необходимости становиться видимым. Иногда по вечерам он появляется и делится своей мудростью с избранными учениками. А его благодетельность никогда не позволит нанести кому-либо вред. Поэтому мы бы предпочли оставить все как есть. Но зачем тогда кто-то направил заявку на его изгнание?» подозрительно спросил Донни. Брэндон Ли поморщился. «Полагаю, это был один из новичков. О существовании призрака знает не так много людей. А сам он не торопится вступать в контакт с живыми, предпочитая наблюдать за учениками со стороны. Видимо, кто-то случайно столкнулся с ним и решил, что призрак может быть опасен. Если вы не против, я бы все-таки хотел поговорить с призраком мастера. По факту, мне просто хотелось попытать счастье. Вдруг он согласится меня обучать. Но даже без этого заявка была оплачена. Я должен был хотя бы создать видимость какой-то работы, иначе Джеймс меня точно обложит какими-нибудь штрафными санкциями. Или матом. В любом случае, будет не очень приятно. Без проблем, при условии, что он сам захочет общаться с вами», пожал плечами седовласый мужчина. «Я гарантировать встречу с ним не могу». «О, это не будет проблемой», заверил я мастера, уже довольно уверенно распространяя вокруг себя свечение своей души, чтобы приманить местного призрака. «Мы можем пока прогуляться по вашей школе?» «Разумеется. Я с удовольствием проведу вам экскурсию. Прошу, следуйте за мной». Возможно, мне показалось, но в момент высвобождения энергии души мастер боевых искусств слегка вздрогнул и покосился в мою сторону, а волосы на его голове слегка зашевелились. Впрочем, это было довольно логично. Он же все-таки мастер, должен чувствовать подобные вещи. А волос наверняка просто пошевелил ветерок. «Круто! Всегда мечтал здесь побывать», — радостно вздохнул Донни, идя рядом со мной. «Пусть не как ученик, но хотя бы как гость. Думаю, его ощущения не шли ни в какое сравнение с моими. Ведь он видел перед собой пусть и известного, но вполне живого и реального человека. А я фактически познакомился с мертвой легендой. Пусть Брэндон Ли и не был так же известен, как отец. Но все же. Да и местная школа боевых искусств оказалась весьма необычным местом, не имеющим ничего общего со знакомыми мне секциями. Да, люди тренировали какие-то боевые комплексы, что-то вроде ката из карате, но каждый их удар сопровождался едва заметными глазу вспышками энергии. В другой части площадки стояли деревянные болванчики для отработки ударов. Вот только наносились они с расстояния в несколько метров. На отдельном помосте сидели и медитировали другие ученики самых разных возрастов. От подростковых 15 до глубоко седовласых лет. «Если есть вопросы, можете их задавать. Я с радостью отвечу», — любезно предложил мастер Ли. «А по какому принципу вы отбираете учеников?» — тут же поинтересовался я. «На индивидуальном собеседовании», — с готовностью ответил мастер. «Я сам определяю, насколько человеку необходимо обучение в нашей школе. Что мы можем дать ученику, и что он способен сделать для нашей школы?» «Например?» — с интересом спросил Донни. «Я и сам хотел у вас тренироваться, но меня завернули еще на этапе подачи заявки». Мужчина пожал плечами. «Не могу ответить точно, не увидев самой заявки, но сразу скажу, что мы не принимаем учеников Серебряной и Золотой Академии. Наше обучение слишком сильно отличается от их методик. И не так давно Министерство образования потребовало от нас перестать принимать студентов, чтобы исключить возможные конфликты. Их можно понять. На этапе базового обучения лучше придерживаться одной теоретической основы. Не сказал бы, что я понял, о чем именно идет речь. Но поскольку использование способности во многом зависит от психологии, как я могу судить даже по себе самому, то любые сомнения могут существенно понизить их эффективность. А выпускники? Их вы принимаете? После обучения в академии, как следующий этап, подтвердил мастер Ли. Донни облегченно вздохнул. Отлично, значит, подам заявление снова сразу после выпускного. А вы где-нибудь обучаетесь? С интересом спросил меня Брэндон. Такое ощущение, словно вы никогда не пользовались стихийными техниками, хотя имеете с ними сильное родство. Это довольно необычно в вашем возрасте. Да, никто не занимался моим обучением, подтвердил я. Там, откуда я родом, это было невозможно. Сейчас как раз планирую восполнить пробелы. Ну, то есть один сплошной пробел. А вы бы меня приняли в свою школу? Мастер некоторое время держал паузу. Вряд ли. Я чувствую, что вас должен обучать кто-то другой. Хоть бы он говорил о своем отце. Пожалуй, ради того, чтобы обучаться у самого Брюса Ли, можно было умереть и переродиться в новом мире. Может, ваш отец возьмется? Решил совсем обнаглеть я. «Вообще-то я имел в виду, что наше боевое искусство в принципе вам не подходит», — спокойно пояснил мастер. «Уверен, мой отец тоже не станет вас учить». Вот тут я уже расстроился всерьез. «Но почему?» «Джин Кундо не про смерть. Да, это искусство реального, максимально оптимизированного боя, но цель не убийство, а победа и обезвреживание противника. Я все еще не понимал, к чему он ведет. Да я совершенно не против того, чтобы оптимизированно побеждать своих противников. «На вас лежит печать смерти», — пояснил Брэндон Ли. «Полагаю, вам суждено ступить на путь служения этому Абсолюту. И вашим мастером станет кто-то, близкий к нему так же, как и вы». «Звучит немного пугающе», — поморщившись, сказал я. «В смерти нет ничего пугающего, молодой человек», — раздался мужской голос, и передо мной появился престарелый китаец. Невысокого роста, сухонький, бритый налысо, с мягкой улыбкой и добрыми глазами. «Мастер Евень», — уточнил я, — «предпочитаю, чтобы меня называли на кантонском диалекте Ипман». «Сам Ипман?» — поразился я. «А ведь это имя я слышал. И неоднократно видел этого великого мастера в исполнении Донни Йена. Должен заметить, что в жизни, точнее, в послесмертии, Ипман действительно чем-то походил на сыгравшего его актера. Кто бы мог подумать?» «Он тут?» — заинтересованно спросил Донни, закрутив головой, оглядываясь по сторонам. «Да», — подтвердил я, и коротко поклонился полупрозрачному китайцу. «Очень рад знакомству с вами». «Не знаю, откуда взялась эта странная радость», — мягко улыбнулся Ипман. «Вы не похожи на того, кто практикует восточные боевые искусства, а значит, вам не должно быть знакомо мое скромное имя. Но давайте сначала решим нашу проблему, а потом вы объясните, откуда меня знаете». Вот тут я слегка растерялся. «Нашу проблему?» «Ну да, то, для чего я вас вызвал. Вы же медиум». Я обернулся к мастеру Ли, но тот призрака не слышал и никак на его слова не отреагировал. «Но я думал, что заявка поступила от одного из учеников». «Так и было», — согласился китаец. «Но это я направил его руку. Мне нужна помощь медиума, поскольку в подвале этого здания обитает нечто темное и совершенно мне непонятное. Оно захватывает учеников школы одного за другим. Это нечто не меняет их полностью, но некоторые действия захваченных людей становятся странными и неестественными». «О нет, опять подвал. Только не говорите мне, что и тут объявились ходячие мертвецы или еще какая-то жуть. И почему их всех так тянет в подвалы? Это еще ладно. Куда интереснее то, каким образом я все время оказываюсь в подобных местах». «Подождите минутку», — попросил я, достав гофу, делающий призраков видимыми. «Что это?» — тут же поинтересовался призрак. «Гофу, которая позволит окружающим видеть вас». «Не самая лучшая идея», — покачал головой Ипман. «Среди тех, кто тренируется сейчас во дворе, могут оказаться люди, связанные с той темнотой, что я почувствовал. И еще. Я не могу быть полностью уверен в том, что сам сын Брюса не связан с происходящим». Я едва сдержался, чтобы рефлекторно не отодвинуться от Брэндона. Но это выглядело бы слишком подозрительно. И если сам мастер участвует в неких темных ритуалах, то мы с Донни вряд ли что-то ему сможем противопоставить. Я даже не уверен, что сам Джеймс Харнетт, будь он сейчас здесь, справился бы с мастером боевых искусств такого уровня. Моя спина мгновенно вспотела от напряжения. «Что говорит мастер Вэнь?» — поинтересовался Брэндон Ли, заставив меня нервничать еще сильнее. «Минутку. Но ведь я обладаю способностью видеть сущности насквозь. Если бы внутри мастера сидело что-то, я бы смог это разглядеть. Но с виду сын Брюса Ли выглядел совершенно обычно. Правда, внимательно и незаметно его изучить со всех сторон мне тоже не представлялось возможным. Так что я украдкой взглянул на высокого седовласого мужчину, но не увидел ничего подозрительного. Если это не призрак, то что тогда? Какие-нибудь слизни, залезающие в тела людей и управляющие ими? И как же мне вычислить нечто подобное? Это при условии, что призрак не ошибается или не выдумывает. Все-таки одного знаменитого имени маловато, чтобы считать его слова истиной в последней инстанции. «Предложите поговорить в его кабинете», — посоветовал мне Ип Ман. «Если он и другие ученики одержимы, то будет лучше начать очищение именно с него. Там я попробую отвлечь его внимание, и тогда вы его обезопасите». Под «обезопасите» он, видимо, подразумевал «вырубите». «Легендарного мастера боевых искусств? Серьезно? Мастер предлагает поговорить у вас в кабинете. Он хочет что-то сказать». Медленно выдохнув, чтобы успокоиться, озвучил я предложение призрака. «Там я смогу сделать его видимым». К счастью, мастер Ли не стал задавать лишних вопросов, а с готовностью повел нас в здание школы. Теперь, услышав о возможной одержимости окружающих нас людей, я стал замечать подозрительные взгляды, которыми они нас провожали. И сидящие в медитации люди тоже выглядели не так уж слишком расслабленно. В общем, глазу было за что зацепиться. «Если предположить, что малыш Брэндон чем-то одержим, то вы сможете это изгнать из него?» — спросил призрак, плывя по воздуху рядом со мной. Ответ на этот вопрос был довольно простой. Конечно же, я никак не мог изгнать из человека нечто, не зная хотя бы примерно, что это за существо. Или каким-то образом ускользнувший от моего внимания призрак. Если честно, я вообще не сильно заглядывал в этот раздел учебников, поскольку экзорцизм всегда был епархией церкви. Хотя, если подумать, я ведь знал один гофу, способный обездвижить призрака, подсаженного в мертвое тело. Так почему бы не попробовать проделать то же самое с захватившим Брэндона существом? Тогда в клинике Хухлик показал мне руну «Сон разума», которая может сработать и сейчас. Я неопределенно пожал плечами в ответ на вопрос призрака, не имея возможности развернуто объяснить свои мысли. Честно говоря, я надеялся, что путь к кабинету, идущего рядом с нами мастера боевых искусств, затянется на как можно большее время, и я успею придумать какой-нибудь план. Только в голову не приходило ничего путного. И самое обидное, что я даже не мог предупредить об опасности Донни. Похоже, мне вновь предстояло импровизировать, совершенно не понимая, с чем именно я имею дело. «Проходите», — сказал Брэндон Ли, открыв перед нами дверь кабинета, находящуюся всего в паре шагов от входа. «Везет так везет. Мне и пары минут на размышления не дали. Мы с Донни и призраком прошли внутрь, следом зашел высокий седовласый мастер Ли и закрыл за нами дверь. Раздался щелчок замка, причинивший мне моральную боль, схожую с зубной. Как говорится, вечер окончательно перестал быть томным. Черт! Что я могу противопоставить мастеру Джит Кун До, кроме голого оптимизма? Зачем я вообще послушался призрака? Теперь мы можем спокойно поговорить», — сказал я, положив на пол прямо под ноги призраку лист гофу и активировав его. Как только призрак проявился, Брэндон Ли склонил голову в знак приветствия. Его примеру тут же последовал Донни. «Мастер!» «Брэндон!» — тепло улыбнулся ему китаец. По виду призрака было совершенно непонятно, что он подозревает в чем-то своего собеседника. «Извини, что пришлось действовать в обход, но я уверен, что за тобой следят. Если бы ты лично отправился за медиумом, то эти люди наверняка бы сбежали». «Какие люди?» — озадаченно спросил Брэндон Ли. «Несколько работников школы проводят в подвале странные ритуалы. К сожалению, я не смог попасть внутрь. Помещение явно чем-то защищено. Но отголоски странной злой энергии я смог ощутить даже сквозь их защиту». «В нашей школе?» — недоверчиво переспросил мастер. «Но как такое вообще возможно?» «Вот с помощью медиума мы об этом и узнаем», — — уверенно сказал Ип Ман. «Но сначала ему нужно убедиться в том, что сейчас нас никто не подслушивает. Что ж, такой предлог будет ничуть не хуже других. В целом же, если бы сын Брюса Ли хотел избавиться от нас, ему потребовалось всего пару ударов. А значит, скорее всего, он не один из зараженных. Или же я просто принимал желаемое за действительное». «А по каким признакам вы поняли, что в подвале что-то происходит?» — заинтересованно спросил Брэндон Ли призрака. «И кому еще об этом говорили?» Слушая краем уха их разговор, я деловито достал из сумки несколько гофу, старательно делая вид, будто делаю нечто обыденное. Несколько листов разложил на столе в случайном порядке, а последний протянул Брэндону Ли, незаметно активировав. «Подержите, пожалуйста». Повезло, что во время подготовки сумки я нарисовал один сон разума просто на всякий случай, без особой цели. И вот он пригодился. Едва коснувшись гофу, мастер неподвижно застыл на месте с вытянутой рукой, подвергнувшись его воздействию. «Надо же, сработало!» — вырвалось у меня. «Гофу действуют только на мистических существ или призраков. А значит, сын Брюса Ли действительно был под чьим-то контролем». А что случилось?» — удивился Донни, взглянув в остекленевшие глаза мужчины. Гофу сон разума в руке мастера начал тлеть. А значит, надолго его действия не хватит. Нужно было как можно быстрее найти нечто, действующее на его разум. «Так, не мешай и будь готов вырубить его, когда он начнет двигаться», — предупредил я Донни, бросившись к застывшему мужчине и начав осматривать его со всех сторон. «Так, вспоминаем старые добрые ужастики. Либо это что-то сидит на его позвоночнике, либо в ухе, либо в желудке. Либо я зря смотрел все эти сотни фильмов». «Вырубить мастера Ли?» — переспросил Донни. «Зачем? И как?» «Очень быстро и сильно». Чувствуя себя идиотом, я начал стаскивать с мужчины рубашку. Увы, это был единственный способ проверить его позвоночник и грудь. «Какого?» — еще сильнее вытаращился на меня Донни. Призрак Ип Мана тоже подлетел к Брэндону и начал внимательно его осматривать. «По-моему, что-то есть у него в волосах», — сказал он через пару мгновений. «Точно, волосы. Не зря же я видел в них странные шевеления». Я тут же запустил руку в седую шевелюру, и практически сразу пальцы наткнулись на что-то маленькое и тонкое, издавшее легкий хруст. Справившись с брезгливостью, я вытащил примерно 5-сантиметровые бледно-синие тельца существа в некоем аналоге колпака и штанишек из кожи. Стоило существу оказаться у меня в руке, как Брэндон Ли осел на пол без сознания, а гофу сон разума мгновенно сгорел. «Что с ним?» — спросил Донни, едва успев в последний момент поймать мужчину. Аккуратно уложив его на пол, парень проверил пульс и облегченно вздохнул. «Вроде жив. Но что происходит?» «Без понятия», — честно ответил я. «Мастер Ип Ман сказал, что какая-то сущность захватила учеников школы, включая самого мастера Ли. И вот я нашел в волосах Брэндона какое-то маленькое существо. И, похоже, случайно убил его». Тут меня осенило. «Чтоб меня! У него на голове спряталась сущность в виде гномика», — выдохнул я, пытаясь держать нервный смех. «Ну да, чем-то похоже на гномика», — согласился Донни, взглянув мне на ладонь. «Этот малыш как-то управлял Брэндоном?» — спросил Ип Ман, последовав примеру моего друга. «Я не понимаю, что тут смешного». «Ох...» Этот мир еще не знает, что такое мемы. У него все еще впереди. «Да это глупая шутка», — смущенно ответил я и нервно хихикнул. «Во всяком случае, теперь мы знаем, кто точно не находится под влиянием этих странных гномиков. Лысые». «Ты хочешь сказать, что тут у всех в волосах сидят подобные существа?» — напрягшись, спросил Донни. «Весьма вероятно», — подтвердил я. «Но, может, все не так страшно. Сейчас я проконсультируюсь с учителем. Он наверняка знает, что делать». Я торопливо достал телефон и набрал номер Джеймса. К счастью, это был тот редкий случай, когда он взял трубку. «Да, только не говори мне, что возникли какие-то трудности», — проговорил он вместо приветствия. «Как вы догадались?» — поморщился я. «Есть небольшая проблемка». И подробно описал медиуму существо, найденное в волосах Брэндона. «Как так-то?» — возмущенно воскликнул Джеймс в трубку. «Я же просто отправил тебя на самое простое задание. Нужно было просто найти призрака». «Я и нашел. Он тоже тут. Настоящая легенда боевых искусств, между прочим». «Отлично. Но как ты умудрился наткнуться на гнездо мозга гномов?» «Их правда называют гномами?» — переспросил я. «А как же еще? Раздраженно рявкнул медиум. Стайные существа, захватывающие людей и подспудно заставляющие их защищать свое гнездо. В целом не особо агрессивные до тех пор, пока не чувствуют угрозу для своей матки. Матка гномов? Жесть какая. Не уверен, что я хочу это видеть. Одно время они селились в закрытых коммунах, подминая их под себя. Но со временем мелких тварей научились вычислять и сожгли практически всех. Продолжил рассказывать Джеймс. «Такие маленькие, они не выглядят особо опасными», — заметил я. «И у меня не было ощущения, что это существо полностью контролирует человека. Он общался вполне адекватно и не проявлял агрессии». «Речь не о полном контроле. Они нашептывают мысли, лишь частично управляя поведением». «Звучит не очень опасно». «В принципе, да, не считая того, что гномы питаются людьми, а также любят носить одежду из человеческой кожи. Но и сама их матка обожает лакомиться человеческими мозгами. Это помогает ей поддерживать связь с частично объединенными разумами гномов-трутней». «Частично объединенными разумами?» — переспросил я. «То есть, если я убил одного из гномов, то есть шанс, что остальные могут узнать об этом?» «Почти 100%», — подтвердил медиум. «Лучше беги оттуда, а я пока предупрежу СБРУИ и полицию». Я осторожно подошел к окну и выглянул за штору. И то, что я увидел во дворе школы, мне совершенно не понравилось.